Мак стоял на небольшом пригорке на склоне огромного холма, покрытого лесом, и рассматривал замок. Тот, вопреки всем представлениям о правилах строительства укреплений, расположился между двух холмов, в низине. Да и сам замок не впечатлял. Стены есть, но низкие, словно их делали для галочки. Никаких высоких башен или массивных ворот. Единственное, что приковывало взгляд, массивное каменное сооружение по центру замка. «Что-то здесь не так», — пробормотал подмастерье. «Крепость, не крепость», — произнес стоявший рядом Билл. «Дреколье у иных деревушек повыше бывает». «Я не только про замок», — задумчиво начал пояснять маг. «Я про ситуацию в целом». Отряд стоял довольно плотной группой, и его слова слышали все. «Задумайтесь, мы вырезаем караваны. Успели накрыть 5 штук. По идее, встревожиться они должны были еще через 5. А уж искать нас они бы всерьез еще после 5 исчезновений стали. Так?» «Так», — кивнул Гурт. «А тут какой-то лич наблюдает за нами и дожидается, когда мы ослабим бдительность. После чего не атакует нас напрямую и не устраивает ловушку. Он вмешивается, бросает на нас мертвяков, хватает левитанию и смывается». Подмастерье щурился, чтобы разглядеть флаги на центральном здании замка. «Почему леви? Зачем так долго наблюдать? Почему не ловушкой или не прямой бой? Зачем ему вообще левитание? Что он собрался делать?» «Пока не сойдемся лицом к лицу, мы этого не узнаем», — произнес темный паладин. «В идеале этого не должно произойти», — возразил маг. «Я не собираюсь брать штурмом этот замок». «А как тогда нам проникнуть внутрь?» — сомнением поинтересовался Буран. «Спокойным шагом через ворота», — ответил парень. «Разве это вообще возможно?» Плевок заинтересованно уставился на мака. «Возможно, если внутри не останется никого живого», — хладнокровно ответил маг.